апостолу Симону Зелоту. Симон, по преданию, сам был женихом на галилейском браке в Кане, где Господь явил свое первое чудо. Молитва. Святый, славный и всехвальный апостоле Христов Симоне, сподобивайся, прияти в дом твой в Кане Галилейстей Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь, Владычицу нашу Богородицу. И очевидцем быти преславного чудесе Христова, на братце Твоем явленного, притворение воды в вино. Молим Тя с верою и любовью. Умоли Христа Господа, притворите души наши из грехолюбивых в боголюбивые. Сохрани и соблюди нас молитвами Твоими от искушений дьявольских и падений греховных. И испроси нам свыше помощь во время уныния и беспомощия нашего. Да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых. Донде же достигнем оных блаженных обителей райских, и где же ты ныне водворяешься и веселишься? И ей, апостоле Спасов, не посрами нас, крепцы на тебя уповающих, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашем, и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати. Благую и мирную христианскую кончину получите, и доброго ответа сподобитеся на страшнем суде Христове. Да избежавши мытарств воздушных и власти лютого миродержца, унаследуем Царство Небесное и прославим великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз третий. Апостоле святый Симоне, моли милостивого Бога, да при грешении оставления подаст душам нашим.